Раны глубокие, но не смертельные. Николаю уже приходилось получать тяжелые ранения во время работы наемником, и людей, умерших от ран, он видел предостаточно. Потому хорошо понимал свое состояние и как действовать, чтобы ненароком не добить себя. Поэтому... «Можно войти?» Он решил, что от прогулки по казарме ничего страшного не случится. Покинул комнату Виви и постучал в другую. Николай уже расспросил стражников и знал, куда идет. Он пришел к комнате противников, с которыми недавно сражался. А к двери подошел Альберик Жилет. Мягкие волнистые волосы золотистого цвета, прозрачные голубые глаза. Его нетрудно спутать с прекрасной девушкой. Но в то же время он отнюдь не кажется беспомощным и сразу создает впечатление человека военного. «Все-таки это командир Жилет». Николай увидел его вблизи в спокойной обстановке и вновь убедился, что лицо юноши ровным счетом ничем не отличается от лица Альберика, которого он помнил. Даже если предположить, что у него был брат-близнец, он вряд ли мог настолько походить на юного рыцаря. «Что нужно?» – спросил Альберик. Выходит, говорить он все-таки может. Однако Николай сразу заметил, что в голосе юноши не слышалось и талики тепла, с которой обращаются к друзьям и знакомым. «У него что, амнезия?» «Может, он головой ударился, когда оказался рядом с падающей крепостью?» Это объяснило бы его отношение к Николаю и Виве. Но вопрос о том, зачем он участвует в чемпионате, оставался открытым. «Ты...» Николай еще раз окинул собеседника взглядом. Он не стал входить, так и оставшись в дверях. Альберик все еще носил длинные рукавицы, мешавшие разглядеть ту самую руку. Может, он носил протез или имитировал руку с помощью какой-то магии? «Ты случайно не Альберик Жилет?» «Что тебе надо?» Хоть юноша и выглядел в точности как Альберик, Николай никогда еще не видел в его глазах такого леденящего холода. «Ты как две капли воды похож на человека по имени Альберик Жилет. Человека, который когда-то был нашим командиром. Похож настолько, что на случайность писать не выйдет. Не бывает такого, чтобы один человек напоминал другого и лицом, и телосложением, и даже боевыми умениями». Альберик не ответил. Если он и правда страдал от амнезии, встреча с человеком из прошлого наверняка изумила или обрадовала бы его. Но выглядел он скорее так, словно слова Николая его совершенно не заинтересовали. «Что с вами, командир?» – спросил Николай, шагая навстречу Альберику. «Что произошло? Мы... Нет! Виви ради вас!» «Даже если в прошлой жизни я и был тем Альбериком Жилеттом, о котором ты говоришь?» – тихо ответил тот. «Я уже не могу ничего вспомнить. У меня нет воспоминаний о прошлом. У меня нет воспоминаний о вас. Не знаю, остался ли я таким же снаружи, но внутри я совсем другой человек». «Но...» Николай не знал, что сказать. Все-таки перед ним и правда Альберик. С одной стороны, Николай обрадовался тому, что он выжил. А с другой, есть ли чему радоваться, если командир стал совершенно другим человеком? Если тело живо, но дух, воспоминания и даже характер погибли безвозвратно, не лучше ли считать человека мертвецом? Что же случилось с Альбериком? «Вы для меня просто посторонние». Альберик еще какое-то время смотрел на обомлевшего Николая, затем кратко попрощался и закрыл дверь. Николай так и продолжил стоять на месте и смотреть на дверь, словно ставшую символом разрыва. Ухватиться не за что. Голос остался тем же, но изменился даже тон. Пусть физически Альберик во многом походил на юношу, которого знал Николай, он говорил и действовал как совершенно другой человек. Можно ли ему хоть как-то вернуть воспоминания? Останется ли он таким навсегда? Пожалуй, в человеческой психике лучше всего разбираются маги вроде Зиты и Матеуса. Николай знал в первую очередь то, как махать мечом. И совершенно не понимал, чем сейчас стоит проникаться – надеждой или отчаянием. «И что я должен сказать Виве?» – бросил наемник напоследок и побрел в сторону комнаты, которую им выделили.